Маир Орлатов. Спасенные. Что-то настораживало Арису, когда она приближалась к телепортационному пункту. Это странное чувство начало беспокоить девушку с того времени, как она получила электронное сообщение на свой мобильник. По результатам анализов, вы, такая-то, были отобраны для продолжения человеческого рода за пределами Солнечной системы. Поздравляем вас. Персональные рекомендации. И вроде бы она должна быть счастлива. Как-никак, такой чести удостоилась всего человек 100 из 5-10-тысячного населения города. И она волей судьбы оказалась в их числе. Невероятное везение. А всем остальным предстоит погибнуть. И дата давно была известна. Как же ей все завидуют. Такой шанс спасти свою жизнь и стать продолжительницей рода человеческого на другой планете. И какая ответственность. Может, ощущение ответственности тяготит ее душу. И вроде бы она должна радоваться со всеми, что живущие там, в недоступных для понимания глубинах иных звездных систем, братьям по разуму, вошли в незавидное положение землян и направили для их спасения 3 гигантских космических корабля. И она поначалу радовалась. Как не поддаться всеобщей эйфории? Она ночами не спала, все пыталась представить, как это – увидеть своих спасителей. Как передать им свою безмерную благодарность? Оправдает ли она надежды, возложенные на ее человечество? У телепортационного пункта уже образовалась очередь из таких же, как она, счастливцев. А за оградительным барьером теснились провожающие. Было шумно, многие плакали. Но все, за исключением детей, понимали значимость этого дня и не пытались удержать родных от космического путешествия. Лишь осчастливленные дети бурно протестовали, не поддаваясь уговорам родителей. Они решительно пытались избежать расставания, но последние настойчиво вручали судьбу своих детей в руки военного персонала, веря, что желают им только добра. Ариса старалась не смотреть на эту вынужденную жестокость, но крики детей невольно заставляли сжиматься в страхе ее сердца. «Ариса!» – внезапно знакомый голос вынудил девушку остановиться. Она оглянулась. «Эй, Эрик, я вижу тебя!» Ариса с улыбкой махнула рукой в толпу провожающих. Симпатичный черноволосый паренек с трудом протиснулся к оградительной решетке, чтобы в последний раз посмотреть на нее. «Я рад за тебя, Ариса. Удачи!» «Спасибо, что пришел. Ты моих не видел?» «Они побоялись, что ты передумаешь. Им трудно прощаться». «Да, понимаю». Девушке вдруг стало невыносимо тоскливо. Еще немного времени и все. Не увидит она больше знакомых лиц, не увидит солнца, неба, не услышит пения птиц, шелест травы. Только теперь она ясно поняла, что настораживало ее последнее время. «Эрик!» Ей с трудом удалось не заплакать. «Ничего, все в порядке. Иди. Мы все за тебя рады». Молодой человек в военной форме неожиданно возник за спиной девушки и, беря за локоть, проговорил. «Госпожа, вам пора». «Эрик!» Ариса выкрикнула срывающимся голосом. «Иди, прошу». Ей ничего не оставалось, как последовать за военным. Она пыталась заставить себя не оглядываться. Эрик по-прежнему был где-то там. «Следующий. Положите руку на подставку. Вам будет нанесена идентификационная печать». На высоком берегу сидели двое. Женщина и мужчина. Им было уже много лет, и, судя по седине волос, их вполне можно было назвать старыми. Но они улыбались, глядя вдаль на заходящее солнце, и были счастливы. И потому казались молодыми. «Нынче богатый урожай собрали», – произнес мужчина. «Да», – охотно согласилась женщина и улыбнулась, посмотрев в его глаза. «А конец света так и не наступил. Как же я рад, что ты осталась». Он взял в свою ладошку руку женщины и осторожно погладил круглый шрам на ее запястье. «Спасибо тебе, Эрик. Если бы ты не пришел меня проводить, я так и не узнала бы, что значит быть счастливой. Хорошо, что ты тогда сознание потеряла, и тебя признали непригодной для великой миссии. Не случись этого, я был бы самым несчастным человеком на свете. Да, какая же паника тогда началась? Женщина прислонилась к плечу мужа и закрыла глаза, ни о чем не жалея. Она понимала, что не узнать ей в этой жизни о тех, кто отправился в путешествие к далеким мирам. Но все же, как они там? Вот уже прошло 50 с лишним лет, как три гигантских корабля покинули Землю. Пришельцами был собран элитный материал. 200 тысяч человек генетически устойчивых особей. Конечно, по плану требовалось лишь 144 тысячи. Что ж, остальные будут использованы в качестве питательного грунта для поддержания жизнедеятельности членов космической экспедиции. Люди стояли, тесно прижавшись друг к другу. Они спали, веря в счастливую звезду. Из их памяти постепенно стирался образ родной планеты. Зачем им помнить о ней? Ведь рабам воспоминания ни к чему. До прибытия в пункт назначения еще оставалось около 2000 лет. Конец рассказа. Маир Орлатов. Спасенные. Текст читал Михаил Стинский.